Глава 4. Он действительно сказал перпетуя? Спросила я уже автоматически, наверное, в сотый раз за день. Можно ведь было ослышаться. И ты же знаешь Джаспера. Меня он всегда называет Лис. С тобой другое дело. Губа Персефоны опять подозрительно стала подрагивать, и я поспешила подтолкнуть ее к выходу из школьного коридора. После того, как Джаспер сегодня утром сказал Персефоне лишь короткое «Привет, Перпетуя», ее мир совсем пошатнулся. Она уже давно мечтала о Джаспере, но лишь после его пребывания во Франции она, неизвестно почему, до смерти в него влюбилась. А ведь сам Джаспер тем временем совершенно забыл о существовании Персефоны, по крайней мере, если не так предвзято, более реалистически интерпретировать это его «Привет, Перпетуя». Чего я, разумеется, не делала, потому что Персефона и так была повержена, и последнее, в чем она нуждалась, это в реализме. На переменах она израсходовала две упаковки носовых платков, да вдобавок еще перепачкала мой блейзер. Причем мы заметили, что тушь на ее ресницах не была устойчива к влаге. И не надо мне было связывать болезнь с путаницей имен и винить за это Джаспера. Моя латынь понемногу забывалась. Между тем занятия в школе продолжались. Была пятница, сияло солнце, неделя кончалась. Уже несколько часов я ничего так не хотела, как спокойно побыть в своей комнате, чтобы, отвлекшись от бедствия Персефоны, наконец ухватить несколько действительно ясных, насущных мыслей. Если повезет, я успею перед занятиями кунг-фу насладиться успокаивающим послеполуденным сном. Мне надо отоспаться. Мысли могут проясниться, лишь если я буду не такой усталой. После того, как я и Генри встретились во сне с Аннабель, прошли еще две ночи, когда мы довольно беспорядочно слонялись по коридорам, наблюдая за нужными нам дверями, высматривая то Аннабель, то Артура, в надежде узнать что-то новое. Напрасно. Царила абсолютная тишина. Боюсь, Генри эта тишина успокаивала. Настолько успокаивала, что вчера ночью он среди коридора даже заговорил о Расмусе. Наверное, он нашел в Фейсбуке некоего Расмуса Вейкфилда и хотел узнать, не мой ли это Расмус Вейкфилд. На это, во всяком случае, я могла честно ответить «нет» и заверить его, что мой Расмус не был фанатом социальных медиа. А Генри в ответ спросил, какие у него были хобби. «Он любил играть с мячиками», — сказала я уверенно. И чтобы не продолжать разговор о моем придуманном южноафриканском приятеле, который на самом деле был собакой, я стала, не думая о том, что за нами может следить кто-то невидимый, целовать Генри. Отвлекающий маневр, который всегда срабатывал. Но на этот раз, пусть и спустя некоторое время, когда я забыла про все, про Расмуса, про невидимых шпионов, про демонов, Генри захотелось узнать, а как же целовался Расмус. Просто с ума сойти. Я уже не могла отделаться от этого проклятого придуманного парня. «Если бы я не знала тебя, я бы решила, что ты ревнуешь», ответила я вместо того, чтобы сказать, он лизался длинным и очень мокрым языком. Генри кивнул. «А может, и ревную», — ответил он, недолго думая, и кончиками пальцев провел по моей щеке. «Меня вообще-то интересует, кто научил тебя так здорово целоваться». «Ну да, только не Расмус». «А почему ты думаешь, что целоваться научил он меня, а не я его?» — пробормотала я. «Может, у меня это врожденный талант?» Все-таки я была плохая лгунья. Долго так продолжать нельзя. Рано или поздно я должна сказать Генри правду, только не знала, как это сделать, от смущения, не провалившись под землю. «Если бы только это...» Персефона неожиданно прервала мои мысли. «Джаспер, и на меня по-настоящему не взгля...» «Что это там впереди?» Воскликнула я и показала на толчею, образовавшуюся у главного входа. Спасти могла только попытка отвлечь внимание. И она сработала. С лица Персефоны сошло скорбное выражение. Она вскинула голову и с любопытством поспешила к школьникам, которые возбужденно что-то обсуждали. Я направилась в ту же сторону, немного медленней. И когда я подошла, чтобы увидеть, вокруг чего все столпились, мне для этого пришлось подняться на цыпочки. Хотя я не переставала думать о том, что случилось во вторник с миссис Лоуренс, мне так и не удалось увидеть Артура. Похоже, даже в школьной столовой мы каждый раз проходили мимо друг друга, и я бы не стала утверждать, что мне его не хватало. Но я продолжала ловить себя на том, что словно выжидала, не возникнет ли кто-то, готовый сделать что-то безумное и страшное. По словам Генри и Грейсона, с ними было точно так же, даже во время тренировок по баскетболу. И хотя до сих пор ничего не случилось, легче нам не становилось, наоборот, увеличивалась напряженность. Кто станет следующей жертвой Артура? И что он ему сделает? Мое поведение становилось немного параноидальным. Каждый вечер, по возможности мимоходом, я спрашивала у Мии, не пропало ли у нее что-нибудь, и лишь после того, как она заверяла, что у нее все на месте, могла спокойно лечь спать. Я размышляла о том, с каких пор предмет становится личной вещью. Считать ли таким только что купленный карандаш? Или, чтобы придать ему личные свойства, надо ли его сначала погрызть? И надолго ли это подействует? Не станет ли предмет ничьим? И не утратит ли свои качества? Последний раз это было с варежкой, которую, возможно, использовал Артур, чтобы войти в сны Мии. И я предпочла бы умереть, чем еще раз такое пережить. Поэтому мне было неважно, что постепенно Мия стала относиться к моим вопросам с подозрением. Лучше всего было бы сказать всем, пусть они пристальнее наблюдают за своими вещами, особенно если поблизости Артур. Но этого делать было, конечно, нельзя. И все равно, наверное, заранее позаботился обо всем, что ему нужно. Я представляла себе, как он складывает добычу у себя в комнате, разумеется, снабжая предметы именными табличками, и каждый вечер обдумывает, чей сон посетит он сегодня. И чтобы его самого никто не застиг врасплох, когда он спит, он, конечно, избавился от секретного тайника для ключей, с помощью которого в январе Грейсон сумел проникнуть к нему и забрать варежку Мии, продвигаясь ползком, как с детства умеют все мальчишки. А недавно и огородился забором, как обнаружил Грейсон. Сон Артура, как и его добыча, были недоступны. В доме его родителей появлялось множество влиятельных и знаменитых людей. Музыканты, политики, промышленники. И невозможно вообразить, чего только Артур у них не набрался. Сейчас же его интересовали не знаменитости, а главный объект ненависти для Академии Джабс. Конкретно Теодор Эллис. Неприязнь Тео Эллис вызывал не потому, что он был слабый интриган, карьерист или толстый скверный драчун, нет. А потому, что он был баскетболист экстракласса, огромный талант, добыватель очков, богатство любой команды. Вдобавок он был любезен, умен и красив. Проблема состояла в том, что выступал Тео Эллис не за Академию Джабс, а за высшую школу Рослин. Другими словами, он играл не за ту команду, и этого было достаточно, чтобы его ненавидеть. По собственной воле Тео наверняка не перешел бы на сторону противника, но его беда оказалась в том, что он выбрал в качестве предмета еврейский язык, а Академия Джабс и высшая школа Рослин из-за малого количества учеников объединились здесь, у нас. Когда он в пятницу приходил на занятия, его в школе и в коридоре встречали криками «Бу!». И это было еще самое безобидное. Футболка с надписью «Тео, не хочу от тебя ребенка» в цветах нашей школьной формы сразу стала популярной. И, если верить слухам, наша преподавательница еврейского, миссис Рицель, задавала тест и особые домашние задания лишь когда скоро предстояла важная игра. Миссис Рицель была горячей болельщицей Флеймель. В последние недели ситуация еще больше обострилась, если это вообще возможно. Можно было подумать, что команда Тео стала чемпионом, а Флеймель застряла на четвертом месте. Известно, что болельщики переживают поражение хуже самой команды, так что в интернете даже прошел форум «Мы ненавидим Тео Эллиса», где премию получили специально сочиненные песни «Вонючка Тео жрет свой Део» или «Тео Эллис, капитан, обделался». Тео, конечно, жалел, что выбрал не испанский язык, но я не могла не восхищаться, видя, как он каждую пятницу гордо шагает по нашему коридору, со стоическим спокойствием, вынося откровенную враждебность присутствующих, как сегодня. Если ему было не по себе, он во всяком случае не показывал виду. Широко расставив ноги и скрестив на груди руки, он стоял перед Артуром, напоминая платяной шкаф из массивного дуба. Тренированный Артур при росте 1,85 м по сравнению с ним казался щуплым, но это не мешало ему задевать Тео. Не так прямо и примитивно, как болельщики Академии Джабс, но в своем артуровом стиле, гораздо подлей. «Не беда, что свою контрольную ты провалишь», — сказал он мягко. «Твоя мать надеется, что хоть кто-то в семье чего-то достигнет. Твоего брата, я слышал, должны условно-досрочно освободить». Публика слегка зашумела. Я обнаружила среди других голов каштановые волосы Эмили и удивилась. Она никогда не проявляла интереса к баскетболу. Тем не менее, она с интересом вслушивалась в разговор. Рядом с ней стоял Сэм Стыдис и снимал происходящее на свой мобильник. «Всё-то ты слышишь, ангелочек сусальный», — сказал Тео, и Персефона, оказавшаяся рядом со мной, громко вздохнула. «Наверное, свои локоны ты завивал у парикмахера». Артур ответил снисходительной усмешкой. Плохо, наверное, ощущать на себе такое давление и быть единственным, кто в семье умеет читать и писать. Невелика радость закончить жизнь, как твой предок, чистильщиком мостовых. Он принюхался к Тео. Хорошим чистильщиком всегда найдется работа. Кто-то в группе слушателей хихикнул. Кто-то из младшей группы тихо стал скандировать. «Тео, Тео, найди свой Део». Тео вздохнул, словно скучая. «Я, конечно, знал, что ты ангелок из сусального золота, всегда был снобистской задницей, но раньше все-таки не таким. До того, как твоя команда не захотела избрать тебя капитаном. Почему, интересно, она так сделала?» «Ха, здорово сказано. Тео мне начинал нравиться». Артур попробовал снова снисходительно усмехнуться, но было видно, как он зол. Тео умело попал в его больное место. Теперь никто больше не хихикал, все напряженно ждали, что ответит Артур. Причину явного разлада между Артуром и когда-то лучшими его друзьями, Грейсоном, Джаспером и Генри, не знал никто, кроме нас. Даже Леди Тайна могла предложить лишь смутные догадки. Пока Артур подыскивал слова, Тео взял на плечо свою сумку. «Да нельзя же нравиться всем. Не переживай так. Зато у тебя богатые родители. А мне надо идти». Он начал прокладывать себе дорогу через толпу школьников на тренировку со своей командой, которая, кстати, на прошлой неделе переизбрала меня капитаном без единого голоса против. И небрежным, прогулочным шагом он исчез за стеклянной дверью, а я не могла удержаться от злорадной усмешки. Потому что не только мне, всем тут было ясно, что победа осталась за Тео Эллисом, а не за Кудрявеньким. «Знаешь, Тео есть что-то сексуальное», — сказала я девочке, стоявшей рядом со мной и Персефоной, той, у которой на футболке было написано «Тео Эллис, я не хочу ребенка от тебя». «Да, мне тоже так кажется, но я все-таки его ненавижу». Группа зевак разошлась с недовольным бормотанием, а я хотела потянуть Персефону дальше, когда встретилась глазами с Артуром. Хотя его взгляд лишь скользнул по мне, в нем было столько холода, что я спонтанно попробовала опять стать ягуаром. «Этот глупый Тео просто завидует. Прическа у Артура что надо», — сказала мечтательно Персефона, провожая Артура взглядом. «Представляешь, как это непросто. Природные кудри причесать так, чтобы они выглядели по-мужски круто». Я тронула рукой то место на затылке, где ягуару можно потрепать шерсть, и покачала головой. Случай Персефоны был безнадежным. «Пошли, а то опоздаем на автобус». Я потянула ее к двери. К сожалению, нам пришлось пройти мимо Эмили. Меня она, как всегда, игнорировала, но Персефону приветствовала с преувеличенным дружелюбием, стараясь, наверное, чтобы я сильнее почувствовала, насколько меня игнорируют. В другой раз и Персефона почувствовала бы себя польщенной, но Эмили допустила серьезную тактическую ошибку. «У тебя, что ли, аллергия, бедняжка?» — поинтересовалась она сочувственно. «Ты выглядишь просто измученной. Хочешь, я порекомендую тебе лекарство, которое помогло моему брату?» «Нет, спасибо». Персефона обиженно вскинула голову и откинула назад волосы. «Я что, действительно выгляжу замученной?» — спросила она меня, когда мы пошли дальше. «Да нет, все в порядке». По сравнению с тем обилием слез, которые она пролила сегодня с утра, я боялась, не начнет ли Персефона опять нудеть про Джаспера, но мысли ее все еще были заняты Артуром. «Артура мне все-таки жаль», — сказала она, когда мы подошли к автобусной остановке. «Без друзей он выглядит как-то... не знаю. Генри, Грейсон, Джаспер и он были как четыре мушкетера. Странно, что они разошлись». Она взглянула на меня испытующе. «Я все-таки думаю, что дело тут в Аннабель. Осенью случилось что-то, чего они ему не могут простить. И ведь ты знаешь что, только не хочешь говорить». Тут она была в общем права. «Понимаешь, Персефона, самые близкие друзья расходятся, если движутся в разных направлениях», — ответила я, сама чувствуя, что говорю прямо как Лотти, когда она произносит свои драгоценные педагогические истины. Как точно заметил Тео Эллис, Артур — снобистская задница. «А кто с таким захочет дружить?» «Я», — заявила Персефона не без усилия и добавила не очень убежденно. «Что ж, мы с тобой тоже ведь совершенно разные, но остались лучшими подругами». «Это верно», — кивнула я, но не удержалась от смеха. Вначале Персефона казалась мне ужасно поверхностной надоедой. Да она, пожалуй, такой и была. Никогда не думала, что мы сможем так сблизиться. Мне без нее чего-то в самом деле не хватало бы. Когда автобус остановился и с шипением открылись двери, я обняла Персефону и прижала к себе. «Следи получше за своими вещами, слышишь? Особенно за мелочами, такими как брелок для ключей, украшения. резинка для волос, перчатки. Ты с некоторых пор часто это повторяешь. Как будто я последняя растяпа. Привычным движением Персефона отодвинула турникет и помогла нам подняться. Или хуже того, как будто ты моя бабушка, всюду видевшая воров. Она даже мешок для мусора выставляла в последний момент, боялась, что кто-нибудь может его украсть до приезда мусорщиков. Она села на свободное место и тут же заплакала. Не знаю почему, наверное, мусорный мешок каким-то образом напомнил ей о Джаспере. «Перпетуя!» — всхлипывала она. «Сказал бы хоть Афродита!» «Но все-таки с той же начальной буквы», — вздохнула я. «Да что говорить. Без Персефоны в моей жизни чего-то не хватало бы. И все-таки я была рада, когда она вышла на своей остановке. Рада, что мне до конца дня больше не придется видеть ее слез. Увы-увы, обрадовалась я слишком рано. Потому что едва я собралась спокойно расслабиться, мама позвала меня и Мию на кухню для серьезной беседы. Ни о каком покое думать было нельзя. Я ведь хотела только забраться в постель с Бертом, моим любимым плюшевым медвежонком, еще с детского сада, и поплакаться в его мягкую, бурую, ароматную шерсть. Да вот беда. Берта у меня больше не было. Я давно вышла из возраста, когда играют с такими медвежатами. Пришлось от него избавиться еще в Утрехте. Оставалось поплакаться только в подушку, но это было совсем другое. Я хотела вернуть Берта и вообще вернуться в тот возраст. Года в 4. Через несколько часов Грейсон ворвался в мою комнату. После школы он не пришел домой, не было его и после ужина, что было крайне странно, потому что вообще-то Грейсон никогда не обходился без еды. Он выглядел разгоряченным и даже не задержался, чтобы снять куртку. Я отодвинула заплаканную подушку и ошеломленно уставилась на него. Точнее, на то, что он протянул мне. Это был... Да, это было то самое. Грейсон действительно сунул мне под нос черный носок с таким видом, будто это была красная роза. «Вот», — сказал он, — «пункт номер один из моего списка, что надо делать, выполнен. Посмотри хорошенько на это». На носок? Не в манере Грейсона было так просто врываться. Он выглядел необычно возбужденным. И что значил этот носок? Может, это какой-то неизвестный мне английский обычай? Или рысь утащила у него второй носок, и ему нужно возместить ущерб? Я присмотрелась. «Тьфу, это...» «Конечно же, прямо с его ноги», — сказал Грейсон. Он чем-то напоминал мне кнопку, когда та вместо палочки притаскивала громадную ветку и ожидала за это похвалы. Настоящий личный предмет. Возьми же. Я поморщилась. «Он пахнет сыром, Лив. Это необычный носок». Моя тупость заставила Грейсона покачать головой. Он принадлежит сенатору Смерть. Он же доктор Отто Андерсон, психиатр Аннабель. С ним можно открыть дверь в его сны. Ты уже знаешь. Первая фаза. Ах да, первая фаза. Я совершенно забыла, что происходило сегодня после полудня. Трехфазовый план был придуман лично Грейсоном. Он сформулировал его как раз после унижения миссис Лоуренс в столовой. План спасения мира от Артура. К сожалению, несмотря на впечатляющее название, в целом план был не очень убедительным. Попросту сказать, речь шла не о настоящем плане, а о чем-то вроде списка намерений. Фаза первая значила вот что. Найти по возможности полно средства защиты и контроля, информацию, материалы, факты, идеи. Но вот вторая фаза оставалась пока расплывчатой. Там значилось лишь одно — разработать конкретный план, чтобы помешать Артуру делать то, что он всегда делает. Третью фазу Грейсон уже не смог зачитать. Наверное, потому что мы стали бы громко смеяться. Но мы ее себе представляли. Планомерно покончить с Артуром. И если бы мы знали, как... Ты что, плакала? Грейсон перестал тыкать в меня носком, сел на стул возле письменного стола и обиженно посмотрел на меня. По правде сказать, я заслуживаю хоть какой-то благодарности и похвалы. Он скрестил на груди руки. Не каждый поедет ради какого-то носка в Суррей. Тут он совершенно прав. Достать личную вещь, сенатора Смерть, это была составная часть нашего плана, хотя мы толком не знали, как это сделать. Мы с Генри уже успели разузнать, в какую клинику его поместили. Это оказалось ужасно просто. Раз-другой кликнуть мышкой в интернете, позвонить кое-куда, и все ясно. Заведение для недееспособных, требующих ухода, для больных, впавших в кому, в окрестностях было немного. Что же касается защиты данных, с этим, к нашему счастью, обстояло не так строго. «И ты без затруднений сумел попасть в клинику?» — спросила я. Грейсон закатил глаза. С этим не было никаких проблем. Я выдал себя за его племянника, но меня вообще ни о чем не спросили. Казалось, он был немного разочарован. Вероятно, он связывал дальнейший ход своего трехфазового плана с проникновением в клинику. «Бедный малый», — сказал он, — «лежит там и спит. 24 часа в сутки, уже больше месяца. Ты знаешь, что желудочный зонд можно теперь выводить прямо через кожу живота. Не нужно его заглатывать. Называют это эндоскопической гастрономией. Рекомендуется для постоянных пациентов. Они, видно, не очень надеются на его пробуждение». Он потер нос. История его явно увлекла. «Я его, правда, совсем не знаю. Но даже если он не очень хороший человек, и у Аннабель есть причины так думать, подобной судьбы все же никто не заслуживает. Как по-твоему?» «Никто. Даже Артур». Генри тоже считал, что единственный возможный для нас способ остановить Артура, не убивая его, — это метод Аннабель. «Надо ему помочь». Грейсон задумался, меланхолично глядя на носок сенатора смерть. «Медсестра мне рассказывала, что к нему каждый день приходит мать, чтобы его прилично одеть, на случай, если он проснется. Бедная женщина. Она, конечно, удивится, куда делся его второй носок». Я прикусила губу. Грейсон прав. Нам надо было по меньшей мере попытаться помочь сенатору смерть начать новую жизнь, хотя бы ради его матери. «А других его личных предметов у тебя нет?» — поспешила спросить я, стараясь сморгнуть слезы. «Каких-нибудь не таких неприятных». Грейсон этого вопроса не ожидал. Наверное, было сколько угодно других личных вещей, но их ему не захотелось украсть. «Не будь такой неблагодарный, Лив. Этот носок — идеальный выбор. Ты можешь просто надевать его каждую ночь и будешь в полной готовности на случай, если мы найдем нужную дверь. Или если сама Аннабель захочет нам ее показать. И вообще, что ты, именно ты, можешь сегодня вычеркнуть из списка необходимых дел? Вот так». Я не хотела признаваться, что никакого такого списка у меня вообще нет, и я не собиралась вносить свой вклад в трехфазовый план спасения мира от Артура. День у меня вообще прошел достаточно скверно, и я только сейчас поняла, что Грейсон просто ничего об этом не знал. «Забудь про свой список, что делать», — сказала я и с глубоким вздохом передвинулась на край кровати. Произошло кое-что похуже. Как же мне нужно было вернуть старого доброго Берта? Бабушка наконец договорилась с папой насчет свадебных планов? — спросил Грейсон сочувственно. — Ты из-за этого плакала? — Ну да. Еще ведь свадебные планы. Рыся, наверное, лучше других разбиралась в этих вещах. И если ей удастся, она превратит мамину небольшую спонтанную вечеринку в грандиозное мероприятие. Но об этом на нашем сегодняшнем кризисном совещании речи не шло, к сожалению. Я покачала головой. Лотя сегодня объявила, что на свадьбе ее не будет, — сказала я и чуть было опять не заплакала. — О, действительно? Грейсона это, похоже, задело. Я думал, этот вопрос больше не обсуждается. «Мне тоже так казалось», — сказала я. Хотя на самом деле было не так. В глубине души я знала, что такой день когда-нибудь наступит. Мы с Мией давно стали слишком большими для детских ролей, а теперь, когда нашим воспитанием занималась не одна мама, и у нас был настоящий дом, наша Мэри Поппинс должна была улететь от нас. Нельзя сказать, что мы этого не понимали. Мы просто не могли представить себе жизнь без Лоти. Она была лучшим, что у нас появилось в жизни. Никогда я не была в этом так уверена. Лоти хотела задержаться на год-другой, когда без малого 13 лет назад она собиралась позаниматься в Мюнхене, и если бы вместо этого не отправилась с нами вокруг света, была бы сейчас учительницей начальной школы. Наверное, вышла бы замуж и сама имела детей. Но вот дожила до 23 лет и даже не получила образования. Как же она... Я хочу сказать, чем она... «А?» Грейсон, похоже, не знал, как тактично сформулировать свой вопрос, но я, тем не менее, его поняла. «Один из ее кузенов предложил ей работу в своем отеле в Оберсфорде», — ответила я. «До 1 июля». Грейсон казался действительно шокированным. «В Германии? А как с дядюшкой Чарльзом?» «Я думал, у них с Лоти серьезные отношения». Я пожала плечами. «Нет, боюсь, ничего у них с этим не получилось. Твой дядюшка такой нерешительный». Влюбленность Лоти тоже, мне кажется, не такой уж пылкой. Она уже не путает буквы, когда в комнате появляется Чарльз. Надо что-то делать. Решительно сказал Грейсон. Если Лоти с Чарльзом окажутся парой, ей придется остаться в Лондоне. А для Чарльза это в любом случае самое лучшее. Занеси это в свой список, что делать, сказала я, постаравшись, чтобы мои слова звучали шутливо, и он не заметил, как я растрогана. И как мне хотелось его обнять за то, что он заботится о Лоти. А может, и обо мне с Мией. «Буду считать это заданием, которое надо выполнить», — ухмыльнулся Грейсон. «Вот увидишь. Я не только отчаянный похититель носков. Я еще и мастер устраивать бракосочетание». Я усмехнулась и вдруг почувствовала себя намного уверенней. Пусть у нас нет плана, но мы были с друзьями, а Артур действовал один. Вопрос состоял лишь в том, сколько у нас оставалось времени, чтобы обзавестись всем необходимым. Меня это заставило вновь задуматься о личных предметах. Ведь есть вещи, которые их обладатель выбрасывает. И долго ли, например, обычный черный носок сохраняет его личные свойства? Грейсон не знал на это ответа. «На какой-то срок в любом случае», — размышляла я вслух. «Футболка, которой ты пренебрег, а я использую в качестве ночного белья, функционирует наверняка дольше». Грейсон глубоко вздохнул. «Во-первых, я этими футболками не пренебрегал. Ты их просто достаешь из ящика с чистым бельем. Да, но лишь после того, как ты неделю их не меняешь. А во-вторых, я хотел бы тебя попросить не вмешиваться больше в мои сны. Считай это просто тестом. Я не обратила внимания, как он наморщил лоб. Ты же знаешь, фаза номер один — проверка безопасности. Я просто проверяю, откроются ли двери, если я захочу войти. Ну, конечно, этого не делаю. Хотя могла бы. Исключено», — категорически сказал Грейсон. «К сожалению, нет. Я заметила, что, несмотря на мысли о катастрофе Лотти, на моем лице появилась широкая улыбка. Тебе надо еще больше усилить меры безопасности, Грейсон. Артуру наверняка не так уж сложно ответить на вопросы Фредди. Если бы я могла...» Грейсон недоверчиво засмеялся. «Ах, ты уже знаешь, что дело не в этом, Лив. С каких пор ты научилась гениально считать в уме? Это действительно нетрудно. На самом деле мне понадобилось 3 ночи, чтобы вообще понять простенькую задачу и внести ее в карманный калькулятор. Что получится, если извлечь корень из 63 тысяч одного и помножить на 186?» — сказала я, стараясь подражать плаксивому голосу Фредди. «А полученное вычесть из 300 053. Из результата еще раз извлечь корень из 63 тысяч одного, потом все перевернуть. Чтобы запомнить это наизусть, надо это действительно часто слышать», — насмешливо сказал Грейсон, все еще уверенный в себе. «38 317. Сказала я. Посчитала правильно, только ответ неверный. Ответил Грейсон злорадно и в то же время с облегчением. Математика еще не все. Я знаю, но если 38 317 перевернуть, в результате получаешь либо. Наверное, я сейчас выглядела как кнопка, ожидающая похвалы. Но я ведь всегда гордилась, что после всех мучительных подсчетов так быстро понимала, что перевернуть результат означало всего лишь перевернуть карманный калькулятор и читать результат на дисплее вверх ногами. Семерка тогда становилась буквой L, единица I, тройка I и так далее. Трюк, известный любому школьнику. Очень, по-моему, романтичный пароль. Я, впрочем, еще не проверяла, на самом ли деле он срабатывает. Когда я, скажем, стояла перед дверью Грейсона, и Фредди выжидательно смотрел на меня, мне вдруг легкомысленно пришло на ум, что слишком опасно называть пароль в этом коридоре, где никогда не знаешь, действительно ли ты одна. Даже если бы я прошептала его в ухо Фредди, кто-то мог это подслушать и использовать. Кто-то, кто умел становиться невидимым, но которому до сих пор, наверное, не приходило на ум просто перевернуть калькулятор. «Чепуха», — сказал Грейсон тихо, из чего я могла сделать вывод, что любовь был правильный ответ. «Значит, этой ночью мне придется опять придумать что-нибудь другое». Морщины у него на лбу расправились, и он засмеялся. «Хотя я уверен, что Артур не так хитер, как ты». «Верно. Ведь то, что он считает хитростью, больше похоже на злобность. Я вспомнила сцену с Тео Эллисом в школьном фойе. Но как только захотела рассказать об этом Грейсону, мне что-то пришло на ум. И я поднялась, чтобы пошарить в своей сумке. Вот, это тебе. От Генри. Наденешь сегодня ночью». Грейсон уставился на то, что я перед ним держала, озадаченный примерно так же, как я недавно при виде носка. «Очки с одним стеклом? Зачем? Чье это?» Мне он не сказал, но я могу догадаться. Я подняла перед собой галстук с лиловыми цветами, который Генри приготовил для меня, и понюхала его. Пахнет женщиной 1950 года рождения, предпочитающей блюда из капусты и лавандовые духи. Вполне достаточно, чтобы этой штукой связать мне ноги. На своей шее я бы ее не стала терпеть. Грейсон повертел очки в руках и встал. Ну, прекрасно. Опять не удастся отдохнуть ночью. Он, зевая, направился к двери. «Но одно я тебе скажу. Голодным я в постель не лягу. Скажи, не осталось ли чего-нибудь от ужина?» Я кивнула. в холодильнике. И твоя порция фрикаделек, которые Лотти припрятала от Мии, на террасе, в зеленой миске на подоконнике. Лицо Грейсона тотчас засияло. Я обожаю Лотти. Не могу в самом деле представить себе, как бы жил без нее и ее фрикаделек. Прежде чем закрыть дверь, он усмехнулся еще раз. Так что до скорого в этом проклятом коридоре.